Эпилог. Анна, Берлин, октябрь 1922 года. Эстерусише Кунстаусштеллен, первая русская художественная выставка в Берлине, открывается в галерее Ван Димена на Унтер ден Линден 21 15 октября. Намечалась выставка Шагала. Мать всегда знает все. Но Марк согласился ради этой свою перенести на зиму, на 1 января. Как ни крути, события. Для Германии русская выставка — символ выхода из изоляции, в которой она оказалась как страна, проигравшая в войне, для России — прорыв кольца враждебного окружения Советской Республики. Плевать на их кольцо, в нем пусть и сидят. За эти годы мать стала резка на язык. Обложку выставочного каталога рисовал Эль Лисицкий. Он и другие живущие в Берлине русские художники часто бывают на ее вечерах, спорят об авангарде и конструктивизме до хрипоты. Сначала не понимала его готовности сотрудничать с советами, но он меня убедил. Комитет художников при Мешрапроме содействовал тому, чтобы весь сбор от этой выставки пошел на помощь голодающим Поволжья. «Это мой народ, и он не должен голодать из-за этой власти. Наш долг — внести свой вклад». Мать теперь ищет по аукционам и снова выкупает свои картины, реквизированные из дома на Большой Морской и из крымского имения, снова оправдывая это долгом перед голодающим народом. В прошлом месяце мать нашла и выкупила Вермеера, того самого, которого Анна сама внесла в опись, переведя на три языка, и потом долго смотрела на пустое место от картины с невыцветшими обоями на стене. Теперь вместе с картиной принесли и эту опись с характерной западающей литерой W в машинке с латинским шрифтом. В этом месяце находок, подобных семейному Вермееру, больше не случилось, но мать покупает билеты на русскую выставку на всех, включая Иришку. В Берлине они седьмой месяц, приехали сразу после трагедии. В марте застрелили Владимира Дмитриевича Набокова. Тонкое белье, новые шляпки, меховое манто, тепло, тихо. Горничная подает завтрак, свежий кофе с теплым молоком, блинчики со сметаной, яйца всмятку. Как заставить себя есть, а не откладывать девочкам на потом? Девочки первое время не понимали, что может быть так много еды, что еда может быть всегда. Съедали все и снова бежали на кухню. «Ты их дурно воспитала. Порядочным барышням не место на кухне», — упрекает ее мать. Анна не отвечает. Объяснять матери, проведшей эти два года в Ницце и Берлине, в жизни скромнее, чем прежде, но не ниже положенного уровня, объяснять матери с ее положенным уровнем, как она и девочки жили, что ели, бесполезно. Все эти годы Анна думала, что когда, наконец, встретится с родными, будет долго-долго, подробно-подробно рассказывать, что им пришлось пережить. В первые месяцы разлуки перед сном мысленно рассказывала все происходящее мужу. А встретились, и сказать ничего не может. Не может она ничего рассказать, и девочки не могут. К новой жизни привыкают сложно, все. У Машеньки не получается называть Анну мамой. У Ирочки не получается называть Дмитрия Дмитриевича папой. Первые недели в Берлине Ирочка все время задает два вопроса. «Когда поедем домой?» и «Где Кирилл?» В ответ на вскинутую матерью бровь она объясняет, что в Петрограде уплотнение. Мать не понимает, что это такое, как это может быть, чтобы в твоей квартире жили еще какие-то люди. Анна продолжает, что их подселили в квартиру профессора Елизарова, которого знал отец и Дмитрий Дмитриевич должен знать, что девочки подружились и со старым профессором, и с его взрослым сыном. Оля и Ира жмутся к Анне, Маша жмется то к бабушке, то к отцу. «Время лечит», — говорит муж. «Нужно дать девочкам время». Время лечит. Муж за эти два года постарел, или она просто забыла его. Хочет погладить Машеньку по голове, девочка отшатывается в сторону. Прикосновения загрубевших подушечек пальцев Анны дочери неприятны. «Что у тебя с руками?» Мать вызывает к ней лучшую берлинскую маникюршу из дорогого салона на Кюрфстендам. «У приличной женщины не может быть таких рук». «У приличной женщины в этой жизни не может быть таких рук», доивших корову лужку, стиравших белье в холодной воде, коловших дрова, чистивших мерзлую картошку и вонючую воблу. «У приличной женщины не может быть таких рук». И такой прошлой жизни быть не может. Жизни, о которой не получается рассказать тем, кто до этого был ее самыми близкими людьми, мужу и матери. Все, что могла сказать, что Савва погиб. В то, что Савву застрелил Николай Константиниди, не верят ни мать, ни муж. «Не говори глупости. Николай — достойнейший офицер, достойно принявший свою смерть». Мать близнецов Константиниди Аглая Сергеевна снова у матери в приживалах. Живет в дешевом пансионе на Лейбницце-штрассе, но каждый день столуется у них. Анна не продолжает. В то, что Николай не погиб, а подставил вместо себя брата, что под видом Антона вернулся в Петроград, что устроил заговор, за участие в котором расстреляли великого поэта и еще 67 человек, ни мать, ни муж, ни мать близнецов Константиниди не поверят тем более. Тепло, сыто, тихо. Горничная убирает. Не нужно мыть пол ледяной водой. Горничная стирает одежду. Подает все отглаженное на плечиках. Стирать в ледяной воде не нужно тоже. Водопровод работает, ванна наполняется горячей водой. Не нужно кипятить воду в кастрюльках, чтобы вымыть девочек перед сном. Чугунные батареи горячие. Не нужно нести через Неву тяжелые сырые поленья, откалывать от них щепки на растопку, мучиться от того, что влажные дрова не хотят гореть. Приходящая кухарка готовит обед и ужин. Не нужно бежать через полгорода в домлит за порцией каши, отоваривать карточки, менять сахар на пшено, стоять в очереди за картошкой, сушить морковь, чтобы заварить чай, уступая несколько морковок девочкам, которые хотят кормить жеребенка пони в дворике Академии художеств. Суп, лангетты, профитроли на десерт. Все будет готово ровно в 7. Не нужно заниматься Солей и Ирой. Новая гувернантка готовит Олю к поступлению в гимназию Königin Luise Stiftung, куда уже ходит Маша. Другая гувернантка занимается сырой. Заниматься дочками тоже не нужно. Ничего не нужно. Нужно жить, как жила раньше. Быть женой, выходить в свет, помогать матери принимать гостей на ее вечерах. Нужно жить, как раньше. Пробует писать, не пишется. Ничего не пишется. Снова нет стихов. Каждый вечер идет в комнату девочек, ложится в узкую кроватку с Олюшкой, к ним забирается и Иринка. Слушают сказки Анны. Про волчонка Антипа, телочку Лушку, лошадку Маркизу и котенка Антипа Третьего. «И про жеребенка Нордика, про пони и садика рассказывай. Как он живет теперь?» — требует Ирочка. И Анна рассказывает. Как маленький пони из дворика Академии художеств греется на солнышке и щиплет первую травку. Как к нему в гости приходит котенок Антип Третий и рассказывает, что ему пишут девочка Ирочка, девочка Оленька и их сестренка Машенька про свою берлинскую жизнь. Маша долго смотрит на все это из своей кровати и отворачивается к стенке. День за днем. Пока в один день вдруг не забирается к ним и просит. «И про меня расскажи, мамочка!» Анна прижимает к себе среднюю дочку и плачет. Долго и тихо плачет, пока девочки не уснут. После разносит Машу и Иру по их кроваткам, возвращается в спальню к мужу. Снимает с руки кольцо с вензелем ICE, которое вдовствующая императрица подарила матери в 1917-м, а она, Анна, в 1920-м в Ялте выменяла на башмаки для девочек у писателя Сатина. Мать говорила, что Сатин был здесь, в Берлине, нищенствовал и умер перед самым их с девочками приездом в марте в тот же день, когда застрелили Владимира Дмитриевича Набокова. На следующий день матери и прислали это кольцо, без всякой записки. Неужто в умирающем писателе совесть проснулась? Но теперь-то какая разница? Кольцо с пальца снять, лампу погасить и спать. Тепло, сыто, пусто. В галерею Ван Димена на Унтер-ден-Линден едут на авто. Бывший ростовский купец Парамонов, которого мать знала по Петербургу, открыл недавно гаражи и автомастерские рядом с их домом. И мать теперь частенько заказывает у него авто с шофером. Посетителей много. Все русские, живущие в этом городе, стосковались по вестям с родины. Оттого так активно и так жадно посещают выставку, силясь забыть о ненавистных им советах и сосредоточиться только на картинах. Выставка как выставка, много работ. В выставке принимают участие 157 художников, среди которых Натан Альтман, Юрий Анненков, Александр Бенуа, Давид Бурлюк, Наталья Гончарова, Василий Кандинский, Сергей Коненков, Антип Волков, Казимир Малевич, Владимир Маяковский, Лазарь Эль Лисицкий, Александр Родченко, Владимир Татлин, Павел Филонов, Марк Шагал и другие, читает вслух Маша. «Что странно», — удивляется муж, продолжая читать предисловие к каталогу вслед за Машей. «В экспозиции участвуют работы признанных художников без разделения на эмигрантов и художников Советской России. Это художники разных национальностей и творческих направлений с различными политическими взглядами». «Советы хотят предстать агнцами божьими», — снова всем недовольна мать. «Маяковский, мамочка! Это же сам Маяковский!» Олюшка, увлеченная теперь стихами на русском, тянет ее за руку. И верно, Маяковский. В диске его «Вечер» Анна не застала. Видела еще до войны в той старой жизни в «Бродячей собаке». Он был тогда в желтой рубахе. Теперь он в приличном костюме, элегантен и высок. Как Кир высок. Дает интервью местной прессе. В гуле посетителей слышны отдельные его фразы. «По такой выставке нельзя судить о том, что делается в России. Главная наша сила не в картинах, даже очень хороших, может быть, а в той новой организации искусства, главным образом школы, промышленности, профдвижения, которая дает нашему искусству новое, неизвестное Европе движение». Пылок, резок. «Пытающаяся отстраниться от нас политически, Европа не в силах сдерживать интереса к России, старается дать выход этому интересу, открывая отдушины искусства». Ирочке Маяковский неинтересен, Маше тоже. Тянут ее смотреть картины, но с ее животом поспевать за девочками 5 и 10 лет ей не под силу. Догоняет дочек как может, муж с матерью отстают. Помимо живописи и графики, на выставке экспонируются плакаты, архитектурные и театральные макеты и скульптура. На ходу продолжает читать Маша. Останавливаются возле плакатов, агитационных, таких, как рисовал Валубки Савва, и из-за которой офицер Деникинской армии Николай Константиниди расстрелял его. Теперь те, кто выехал из Крыма вместе с матерью и с мужем, и позже при Деникине и с врангелевской эвакуацией, теперь они, расстреливавшие и сочувствовавшие, обсуждают искусство. А труп Саввы давно изъеден рыбами. Девочки тянут ее дальше, а она не может двинуться с места. Долго стоит перед плакатами, видение не отпускает. В какой-то из авангардистских работ ей чудится Саввина манера, проступающие из ниоткуда фигуры и линии, алые губы, превращающиеся в кровавое солнце на закате, театр теней, тающих в этой чужой, непонятной для всех жизни. И шальная надежда. А вдруг? Вдруг на этом рисунке его подпись, как он манерно всегда подписывался «Сав-ва». «Ан Волков», читает подпись под рисунком Маша. «Париж, 1922 год». Чудес не бывает. Но она стоит, всматривается в эти линии, столь похожие на Савин из тех его рисунков, которые она спрятала в жестяной коробке от детской железной дороги на Крымском обрыве рядом с могилой Антипа II. Девочки тянут дальше за обе руки. «Найдем папочку!» Маша за эти годы так привыкла к мужу, без отца и нескольких минут прожить не может. Это понятно, но грустно для Анны. «Еще картины посмотрим, потом станем папу Соли искать», — зовет вперед Иришка. Авангардистские работы неожиданно увлекают младшую дочку. «Только не нужно тянуть меня в разные стороны, пожалуйста», — подает голос Анна, с трудом заставляя себя отойти от картин, так похожих на Савины. «Мне теперь упасть никак нельзя. Большой живот мешает поспевать за дочерями». «Мы тебя подождем», — останавливается Маша. Повернув голову назад, видит отца. «Папочка, мы здесь! Идемте скорее к папочке». Осторожно, чтобы в толпе посетителей не задели живот, в декабре уже рожать. Анна поворачивается в сторону мужа и... В это самое мгновение раздается ликующий голос Иришки на всю галерею. «Кирилл!» Анна останавливается. Только сердце в груди не заметило этой остановки и бежит дальше. Бух, бух, бух. И стук его, кажется, теперь раздается на всю галерею Ван Димена. «Кирилл!» Оборачивается. Кирилл. И рядом, прижавшись к нему, Олюшка. Убежав слушать Маяковского, она нашла Кирилла раньше них. Высокий, такой же высокий, как рядом стоящий с ним Маяковский. Худой, красивый. Не в кожанке. В элегантном, чуть старомодном костюме, который висел в шкафу Леонида Кирилловича, с успевшими за эти месяцы отрасти волосами. Кирилл. «Папочка!» Маша за одну руку тянет Анну к отцу. «Кирилл!» Иришка за другую тянет ее к Кириллу. «Твой сын Забездный». «Папочка! Кирилл!» «Твой сын Забездный». И она, Анна, посреди этой бездны, с сыном в животе и дочками, тянущими ее в разные стороны. Читала Вероника Райцис.